Глава 26. Вчерашние грибы оставили во рту крайне неприятный привкус. Пытаясь от него избавиться, я яростно орудовала зубной щеткой и под ее монотонное жужжание разглядывала себя в зеркале. Тут кое-что меня насторожило. Сначала я решила, что это блики света играют на моей макушке, но вскоре поняла. Пульсирующее мерцание масляной лампы здесь ни при чем. Пытаясь проверить свою догадку, я почти уткнулась носом в гладкую отражающую поверхность. Вот тяна! И правда! Я растерянно заморгала, не зная, как относиться к своему неожиданному открытию. С одной стороны, это была сущая мелочь, но с другой... Эта мелочь вызывала вопросы. Просто так не отмахнешься, из головы не выбросишь. Я задумчиво потрогала свои малиновые волосы. У корней они снова стали белыми. До сих пор я была уверена, что замок изменил природный цвет моих волос, но оказалось, он всего лишь их покрасил. И не магией, а как обычные люди красят свои шевелюры в парикмахерских. Теперь, когда корни отросли, это отчетливо бросалось в глаза. Что это значит? И значит ли вообще что-нибудь? Насколько это важно? И важно ли? Кусая губы, я принялась расхаживать из угла в угол. Странно, странно, очень странно. Не зная, что и думать, я отправилась к самому главному и доступному источнику информации по новому миру, моему нервному соседу. При виде меня, выходящей из ванной комнаты, Сейл Рим судорожно одернул полы халата и туже затянул узел на поясе. «Сима, у меня к тебе пара вопросов». «Боже, говорю, как следователь». «Каких?» Эльф покраснел и отвел взгляд. Я прокашлялась, собираясь с мыслями. «А в день нашего знакомства ты сказал, что я кого-то тебе напоминаю?» «Да, ты сказал, что я очень похожа на...» но не закончил фразу. «Я должна знать, о ком ты говорил». Сейл Рим заерзал на постели. Румянец отхлынул от его лица, сменившись мертвенной бледностью. «Я не понимаю, о чем ты». Как я и ожидала, мой скрытный сосед начал упорствовать. «Да все ты понимаешь, ты сказал. Мало я наказан. Человечка, да еще похожая на...» «На кого?» Отвернувшись, эльф принялся теребить завязки своего халата. Я чувствовала, что должна его дожать, что, потянув за эту ниточку, могу распутать клубок вопросов, роившихся в моей голове, и найти ответ на главный из них. Что мы оба делаем в этом замке? «Сима!» Сима молчал, притворяясь ветошью. Плечи его были напряжены, брови сдвинуты, губы поджаты. «Сима! Отвечай! Иначе я стану самым страшным твоим кошмаром!» Сосед нервно дернул плечом, но не проронил ни слова. «Сима!» — рявкнула я, теряя терпение. «Либо ты включаешь звук, либо забудь про вкусные обеды и ужины. Даже кофе от меня не дождешься!» Да, это был шантаж. Наглый и откровенный. Но упрямство моего соседа меня уже порядком достало. Это же надо быть таким скрытным! Каждое слово из него приходилось вытягивать клещами. Угроза возымела действие. Сейл Рим тяжело вздохнул и повернул ко мне напряженное лицо, но взгляда так и не поднял. Я встретил ее в розовом лесу. А розовый лес? Я напрягла память. Глухая чаща на границе с королевством эльфов. Несмотря на безобидное название, слухи про этот лес ходили страшные и пристрашные. Поговаривали, что там обитает всякая нечисть. У этой женщины... Я накрутила на палец малиновый локон. Волосы были такого же цвета, что и у меня. Сима вздрогнул. Его плечи напряглись сильнее. «Да». Он помолчал немного и добавил. «Сначала я решил, что она одна из здешних фейри. У них у всех волосы красного оттенка, от розового до пунцового». Потом присмотрелся внимательнее и понял, что она человек. На его лбу вспухла и забилась тонкая венка. «Человеческая женщина с малиновыми волосами», — шепнула я, нахмурившись. «Что она забыла в розовом лесу?» «Розовый лес». «Розовый лес, тот, что населяют красноволосые фейри и разные страшные твари. Лес, куда люди без веского повода стараются не соваться. Не знаю. Сима избегал встречаться со мной глазами. Я не вел с ней бесед. Врет или говорит правду? Как понять? А что было дальше? Вот вы встретились и... И все. Отрезал Сейл Рим, смяв одеяло в кулаке. Встретились и разошлись. Каждый отправился своей дорогой. Может, он и не лгал, но явно что-то не договаривал. За время нашего короткого разговора его щеки успели трижды поменять цвет. Из красных стали бледными, а потом опять розовыми. А... Я хотела задать очередной вопрос, но эльф меня перебил. «Хватит!» Он вскочил на ноги и рванул в ванную комнату. Секунда, и дверь с шумом захлопнулась за его спиной, а оконные стекла затряслись. Тут я окончательно убедилась, что мой сосед что-то скрывает. Эта тема была для него подозрительно болезненной. Я немного походила рядом с дверью, прислушиваясь к тишине за ней, потом позвала. «Сима!» В ванной что-то грохнулось. Похоже, от звука моего голоса эльф дернулся и опрокинул табурет. Больше там ронять было нечего. «Все в порядке? Ты жив?» Ответом мне стала череда витиеватых эльфийских ругательств, в которых фигурировали демоны и плод нечестивой связи между орком и жабой. Я решила больше не трогать своего нервного соседа, пока он там нечаянно не убился, подскакивая от каждого моего слова и натыкаясь на разные предметы мебели. «Таблетки бы тебе попить, дружок!» — буркнула я себе под нос. «А то больно дерганый!» Упав на свою кровать, я вперила задумчивый взгляд в потолок. Ох, не случайно замок наградил меня малиновой гривой. Женщина из моего сна и незнакомка, встреченная с Эйлримом в лесу, похоже, один и тот же человек. Что-то связывает нас троих, но что? Чего добивается замок? Зачем он свел нас с Эйлримом вместе под одной крышей?»